Миру мир. Таким будет название нашей темы. И начнем мы наше исследование с 15 главы Евангелия от Иоанна, где зачитаем 18-19 текст. В переводе Кассина. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня он прежде вас возненавидел. Если бы вы от мира были, мир любил бы свое. А так как вы не от мира, но я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир». Что такое мир и почему он нас ненавидит? Из этих слов понятен ответ на этот вопрос? Ну, как бы не совсем. Поэтому мы сейчас разберем более подробно. Прежде всего, определимся с терминами. Мир. Что это? Язычники. Безбожники. Еще какие нехорошие слова можно применить к этому слову? Люди, не являющиеся Божьим народом. Люди, не являющиеся народом Божьим. Давайте обратимся к 7 главе Евангелия от Иоанна, где содержатся похожие слова Иисуса Христа. Прочитаем со 2 по 8 текст. «А был близко иудейский праздник кущей. Сказали ему тогда братья его: „Пойди отсюда и иди в Иудею, чтобы и ученики твои увидели дела твои, которые ты творишь. Ибо никто ничего не делает в тайне, а хочет, чтобы сам быть на виду. Если ты это делаешь, яви себя миру, ибо и братья его не верили в него“. Говорит им на это Иисус: „Время мое еще не пришло, а для вас всегда время. Не может мир ненавидеть вас, меня же ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его лукавы. Вы пойдите на праздник, я еще не пойду на этот праздник, потому что мое время еще не исполнилось“. Почему Христос не отвечает на вызов, брошенный ему братьями, и тут же не идет на праздник проповедовать Евангелие? Разве не в этом состояла его миссия? Как он сказал, обращаясь на своем суде к Пилату? Это 18 глава Евангелия от Иоанна, 37 текст. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Тогда какие могут быть разговоры? «Иди и свидетельствуй». Но ни Пилату, ни братьям он тогда об истине не засвидетельствовал. Написано в 5 тексте 7 главы. Братья его не верили в него. А почему? Потому что были миром. Разве они не были свидетелями его учения и непорочной жизни? Они всю жизнь жили с Иисусом. Жили и не верили. А что им не хватало для веры? Как говорит об этом 4 текст? Что им не хватало для веры? Признание, чтобы Иисус себя явил. Вот что им нужно было. Кому явил? Миру явил. Не им явил. И даже не ученикам явил. Миру явил себя. И что здесь мир? Вот братья говорят: яви себя миру. А Христос говорит: мир меня ненавидит. Из контекста это весь иудейский, израильский. Куда зовут братья Иисуса? На праздник кущи. В Иудею, на праздник кущи. А кто приходил на праздник кущи? Язычники? Язычники, но не безбожники, а обращенные язычники и живущие в Божьем народе. Иудеи? Да, и иудеи. На этом празднике были все. Но все эти люди имели знание о Боге и соблюдали Божьи заповеди. И несмотря на это, Христос противопоставляет себя этому миру. И туда же относят своих неверующих братьев. То есть они тоже мир. Смотрите, 6, 7 и 8 текст. Говорит им на это Иисус: время мое еще не пришло, а для вас всегда время. В 7 тексте: не может мир ненавидеть вас. И в 8: вы пойдите на праздник, я еще не пойду на этот праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Почему Христа ненавидит мир, а братьев нет? Не может ненавидеть, потому что они тоже мир. Так что такое мир? Мир – это люди и их привычная среда обитания. Где мира нет? Мира нет там, где нет людей. Где в нашей жизни нет людей. То есть не мир – это пустыня. Та пустыня, которая начинается после исхода. Как же тогда понимать следующие слова Христа? Евангелие от Иоанна, 17 глава, 15 текст. Молитва Иисуса Христа. «Я не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы соблюл их от лукавого». Христос, обращаясь к Отцу, просит: «Я не хочу, чтобы ты взял их от мира». С другой стороны, здесь же 16 текст. Далее написано: «Они не от мира, как я не от мира». Христос не от мира. А почему ученики не от мира? Он говорит: «Они не от мира». А откуда же еще? Прочитаем, что он говорит выше, 14 текст. «Я дал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». То есть в этом ученики уподобились Христу. Они не от мира не потому, что имеют природу, отличную от мира. Они стали не от мира, потому что приняли слово. «Я дал им слово Твое». Как ученики могли стать не от мира посредством этого слова? Последовали за Иисусом. Если они не от мира, то они откуда? От мира. И откуда еще могут быть люди? От Бога. А что происходит с учениками от Бога, как говорит тоже Евангелие от Иоанна? Что у них произошло от Бога? 1 глава, 13 текст. «Который не от крови, и не от хотения плоти, и не от хотения мужа, но от Бога были рождены». И так они стали не от мира, приняв слова Христа и последовав за ним. Как происходит рождение свыше? Чтобы родиться, для того, чтобы родиться, что нужно сделать? Умереть. Нужно умереть для себя. То есть рождение – это конец своей жизни и начало жизни для Господа. Но вернемся к 15 главе Евангелия от Иоанна. 19 текст. «Если бы вы были от мира, мир любил бы свое. А так как вы не от мира, но я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир». Как эти слова говорят о том, когда ученики стали людьми не от мира? В какой момент? В тот момент, когда Христос избрал их от мира. Значит, ученики от этого мира вышли и последовали за Христом. Кто не последовал за Иисусом? Язычники, фарисеи, близкие, родные. Все они остались в мире. И они были в мире, хотя могли соблюдать Божьи заповеди и даже веровать в Спасителя. Ведь не все верующие исповедовали свою веру. И не все последовали за Иисусом. Таким образом, Христос взял учеников от мира и отправил их обратно в мир, как говорит 17 глава. «И я послал их в мир», 18 текст. А как можно быть не от мира, находясь в мире? То есть, если мы будем ругать этот мир, то мы уже будем не от мира. Изгоями будем, но не от мира, не факт. Быть в пустыне с Иисусом можно и находясь среди людей. Например, в городе мы меньше соприкасались с соседями, чем в деревне. Но мы соседей и близких себе не выбирали. Это не то общение, которое мы себе хотели. Наоборот, пребывание в этом мире ущемляло нашу свободу и жизнь для себя. Таким образом, пустыня, то есть не мир, это не просто смена местоположения. Например, раньше жили дома, а теперь ночуют со Христом под открытым небом в саду. Это я про учеников Иисуса Христа. Или, скажем, патриархи Исаак, которому Бог запретил идти в Египет. Центр цивилизации древнего мира того времени. И каждый раз, срываясь с места, он делал шаг в сторону от мира. А внешне это выглядело как смена места жительства. Но это не просто смена места жительства. Это путь самоотречения. При этом Божий путь самоотречения нельзя путать со своим путем или ермом, которым тоже тяжело идти. Помните, что сказал Христос с небес Савлу и старца? Деяния, 26 глава, 14 текст. Трудно тебе идти против рожна. И против рожна идти тоже трудно. Таким образом, если тяжело, то это еще не говорит о том, что мы исполняем волю Бога. А как определить, иго ли это Христа или чужое ярмо? Вот давайте ответим на вопрос. При выборе повседневных обязанностей, это если в частности, или выборе будущей профессии, если смотреть глобально, мы воспитываем свободных людей или Божьих рабов? Если я делаю, что мне нравится, как мне нравится, и так как я этого хочу и представляю себе, выбираю, что мне подходит, а что нет, то в этом уже нет рабства, а свобода для себя. Даже если эта свобода оборачивается для меня еще более сложным путем и более тяжелым рабством, чем служба в доме Отца. При этом Бога не устроит, если наше служение Ему будет подневольным, а значит каким? Формальным. Богу нужно, чтобы мы подчинялись Ему добровольно, с самоотдачей, вовлеченно и по собственной инициативе. Преодолевая себя, нужно не просто отдавать долг, а участвовать всем сердцем в деле Бога. Нужно искать, чего Он хочет, думать, как угодить Богу и ожидать исполнения Его обетований. Так же, как мы ищем, мечтаем и стараемся о чем-то своем. Другими словами, в этом служении должна проявиться наша любовь. Но давайте вернемся к миру. Как можно оставить мир духовно, как мы сказали выше, при этом не выходя из мира? О чем свидетельствует и сам обряд крещения. Когда нужно крещение человеку? Крещение необходимо человеку, чтобы сделать выбор, духовный выбор. Умереть для мира, оставаясь в мире. Как это можно сделать? Прочитаем, что пишется, как пишет об этом Иоанн в первом послании, 2 главе, 15 и 16 тексте. «Не любите мира, ни того, что в мире. Если кто любит мир, в том нет любви Отца. Потому что все, что в мире, похоть плоти и похоть очей, и гордость житейская, не от Отца, но от мира». Духовно оставить мир означает отречься от мира, не любить мир и все, что с ним связано, все, что этот мир нам предлагает. А что предлагает мир? Что такое гордость житейская? Слово «гордость» вполне понятно. Тщеславие, хвастливость, заносчивость, кичливость, надменность, гордость, А как она может быть житейской? Ну, то есть похвалился я своим ремонтом. Это житейская гордость. А если я тщеславлюсь тем, что исполняю закон, это уже как бы не гордость. Да? Она же не житейская, это же духовная. Вообще слово «житейское» не совсем корректно переведено практически во всех переводах Библии. «Бион» – корневая форма слова «биос» – означает жизнь, средство к жизни, образ жизни и даже общество. Но если в нашем переводе «бион» – это прилагательное, то есть гордость, какая? Житейская или жизненная, как хотите. Можно же хвалиться жизненным опытом, так ведь? То на языке оригинала это существительное, но в родительном падеже. А значит уже не гордость житейская, а гордость жизни, или образа жизни, или гордость общества. Ну давайте начнем сначала. Что предлагает мир? С плотского. Похоть плоти. Или дословно, желание плоти. Здесь можно разделить на разные понятия, по сути. Желание и ощущение. Что будет не от Бога? Ощущение жажды, голода, сонливости, полного мочевого пузыря. Что из этого? Из перечисленного плотского, да, будет от мира. Все это относится к нашему самочувствию, то есть ощущению себя во плоти. А вот то, что становится причиной чувства, то есть нашей привязанности или озабоченности в любом плотском вопросе, является уже причиной разделения с Богом. Как написано, если кто любит мир, в том нет любви Отца. Также теперь и в духовном. Желание очей. Желание очей – это то, на что человек смотрит. Смотрит, чтобы пожелать или почувствовать. То есть это и есть пожелание глаз или похоть очей, как об этом говорит синодальный перевод. Глядя на что он сегодня вдохновляется, будь то дорогой сердцу человек, перспективный бизнес-план, вкусное блюдо, новый инструмент или автомобиль. Все, что вызывает у него чувства, это также разделяет его с Богом. Не отрешившись от мира, нельзя полюбить Бога. А можно ли оставить мир, сидя на месте? Примеры ветхозаветных героев Библии говорят, что нет. Те же евреи, которые не могли служить Богу, находясь в Египте. А что говорится по этому поводу в книгах Нового Завета? Давайте откроем второе послание к Коринфянам, 6 главу, и прочитаем с 14 по 17 текст. «Не впрягайтесь в чужое ярмо вместе с неверными». Ибо какое общение праведности с беззаконием? Или что общего у света с тьмой? И какое согласие Христа с Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? И как совмещается храм Божий с идолами? Ибо мы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить среди них. И буду их Богом, и они будут моим народом. Поэтому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и к нечистому не прикасайтесь, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете мне сынами и дочерьми, говорит Господь Вседержитель. Какое ярмо является чужим, исходя из этих текстов? Не впрягайтесь в чужое ярмо вместе с неверными. Это то ярмо, которое мы тащим вместе с неверным. А кто такой неверный? Словарь дает следующее определение. Неверующий, непослушный, непокорный. То есть это человек из этого мира, от мира сего. как говорит Христос. И может ли ярмо, которое мы несем с таким человеком, быть тяжелым? Может. Особенно, когда другой в упряжке пытается двигаться в противоположном направлении. Упирается, добивается своего. Может ли это ярмо стать наказанием от Бога? Может. Но пока мы не выйдем и не отделимся, Бог не может нас принять, как об этом говорит 17 текст. Поэтому выйдите и отделитесь, говорит Господь, и к нечистому не прикасайтесь, и я приму вас. Поэтому какое может быть общение праведности с беззаконием? Недопустимо общение не с тем человеком, который не уверовал, потому что ему не сказали о Боге, а тот человек, который, услышав, не принял волю Бога или, приняв, ее не исполнил. По той же самой причине в жизни последователя Иисуса Христа не должно быть ничего серого, только черное или белое, свет или тьма, между которыми нет ничего общего. Соответственно, и никакого согласия или соучастия с неверным тоже не может быть. Как совмещается храм Божий с идолами? Когда Павел называет нас храмом живого Бога, он переживает о здоровье нашего тела? Нет. Он переживает за то, чтобы Бог был Богом для своих людей. А они были его народом. Но этого никогда не произойдет, пока есть что-то или кто-то, кому принадлежат все наши чувства. Когда мы смотрим на своих детей, мы испытываем чувства. Когда мы смотрим на свой дом, мы испытываем чувства. Даже глядя на еду, мы испытываем чувства. А когда глядим на Бога, мы ничего не испытываем. И поэтому, как правило, в его сторону вообще никогда и не смотрим. По этой причине написано: «Выйдите из среды их и отделитесь, и к нечистому не прикасайтесь, и я приму вас». Божий народ прежде бежал из Египта, потом он вышел из Вавилона. А откуда нужно выйти и от чего отделиться современным Божьим последователям? Написано: «выйти из среды их». А цитирует апостол Павел слова Писания про Вавилон. Но что говорит нам вернейшее пророческое слово о Вавилоне последнего времени? Давайте прочитаем, что об этом говорит нам книга Откровения, 18 глава, с 1 по 5 текст. «После этого я увидел другого ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. И земля была освящена славой его. И он воззвал сильным голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон великий, блудница, и сделался жилищем бесов, и убежищем всякого духа нечистого, и убежищем всякой нечистой и ненавистной птицы. Потому что от вина ярости блуда ее напились все народы, и цари земные впали с нею в блуд, и купцы земные разбогатели от силы роскоши ее. И я услышал другой голос с неба, говорящий: „Выйди из нее, народ мой, чтобы не быть вам соучастниками в грехах ее, и чтобы не подвергнуться язвам ее, потому что дошли ее грехи до неба, и вспомнил Бог неправды ее“». Значит ли это, что теперь нам нужно ждать образования нового Вавилона, а потом попасть в Вавилон, чтобы потом оттуда выйти? Не об этом пишет апостол. Он говорит нам о среде. Выйдите из среды их. И прежде всего о человеческой среде, среда их, которая является для нас своего рода Египтом и Вавилоном. Вот из этой среды и следует удалиться человеку. И если нужно, сменить для этого даже место своего жительства. А что делать, если люди из чьей среды мы отделились и вышли, по-прежнему в нас нуждаются. Что с ними делать? Давайте прочитаем, что предлагает Иисус в 8 главе Евангелия от Матфея. 21-22 текст. Другой же из учеников сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус говорит ему: «Следуй за мной и предоставь мертвым хоронить своих мертвых». Кто такие мертвые и как они могут хоронить мертвых? Это зараженные зомби апокалипсиса? Нет. Это духовно мертвые люди. А почему они мертвы? Мертвыми они могут быть либо потому что умерли, либо потому что не родились от Бога свыше. То есть это те люди, которые вписываются в библейское определение «мир». Таким образом, миру следует предоставить все, что принадлежит этому миру. Миру – мир. А что делать нам? А ты, как говорит Иисус, иди за мной. И после этого у вас остается вопрос, почему мир нас ненавидит?